Глава 17. «Куда мы едем?» Водитель не отвечал. Это был тот самый блондин, который подошел ко мне в казино и сказал, что уже через час я смогу быть свободна. Мне нужно всего лишь увезти отсюда подальше Альвареса и бежать, как только он отключится. К щекам прилила краска, когда я подумала о том, что было до того, как он отключился. Но больше это не повторится. Никогда. И я сожалею о каждом стоне, который подарила ему. Я несколько раз обернулась, когда Арманд пытался бежать за машиной и упал на асфальт, не устояв на ногах. Вот и все. Это конец. Тяжело дыша, смотрела на неподвижную мужскую фигуру на асфальте, потом отвернулась и посмотрела в лобовое стекло, переводя дух. «Вас Дима послал, да?» Он не ответил еще тогда, но меня почему-то это не насторожило, а должно было. В моей крови кипел адреналин. Меня трясло от напряжения. До сих пор не верилось, что все позади, и в то же время было какое-то сожаление, какое-то ощущение, что я в каком-то фильме. И сценарий нарочно изменили. Я видела его совсем другим, но что-то пошло не так. В моем сценарии все было красиво, а не грязно и пошло. «Почему мы выезжаем из города?» — спросила у водителя снова. «Вы меня слышите? Я хочу позвонить своему мужу. Он меня заберет с вокзала. Я же вам говорила, чтобы вы отвезли меня на вокзал». «Нельзя на вокзал». «Почему?» «Потому что вас будут искать. У меня приказ отвезти вас в другое место на время». «Какое время?» Он повернулся ко мне и посмотрел, как на идиотку. «У вас же договор, вы забыли? И по договору 3 недели после предполагаемого зачатия вы должны провести на территории заказчицы». «Разве там был такой пункт? Я же читала договор и читала несколько раз, не помню, чтобы там было написано нечто похожее». «Нет, в договоре было сказано, что в случае беременности я сообщу ей об этом. Сворачивайте к вокзалу». Но водитель и не думал никуда сворачивать. Он упрямо смотрел в лобовое стекло и игнорировал все, что я ему говорила. «Вы что, оглохли? Я сказала, везите меня на вокзал или остановите машину, я сама доеду». У него зазвонил сотовый, и блондин тут же ответил. «Да, госпожа, мы едем». «Нет, хочешь, чтоб я вез ее на вокзал?» «Да, конечно». Включаю громкую связь. «Таня!» Я услышала Каролину, и внутри стало неприятно, как будто даже звук ее голоса доставлял мне физический дискомфорт. «Виктор мой человек, и он везет вас в безопасное место. Мой муж, он очень влиятельный и опасный, и он начнет вас искать, понимаете? Домой сейчас возвращаться нельзя. Вы ведь осознаете, что все пошло немного не по сценарию. Ни вы, ни я не думали, что все так усложнится». «Да, все пошло не по ее сценарию, потому что оказалось, что я с ним знакома, потому что он мне нравился, и все могло быть по-другому. Потому что судьба злая сука, которая игралась мной в футбол и забивала голы, не заботясь о том, что я уже вся в синяках и задыхаюсь от боли и безысходности. Самой злой насмешкой было оказаться в постели с тем, о ком мечтала и грезила, и при этом не вызывать в нем ничего, кроме похоти и презрения. Но я хочу встретиться с мужем. У меня ничего нет с собой, даже телефона. Там, куда вы едете, все будет. Поверьте, я смогу вас защитить. Я хорошо знаю своего мужа». Она зачем-то это подчеркнула так, чтоб я услышала, и в районе сердца кольнула, как иголкой. «Сейчас он будет рвать и метать. Останетесь в безопасном месте 2-3 недели. Сделаем несколько анализов, и если ничего не вышло, сразу сможете уйти. И вам спокойно, и мне. Просто позвольте о вас позаботиться». «Хорошо. Да, вы правы, хорошо». В ее словах был резон, и голос звучал убедительно, твердо и внушал доверие. «Ничего, это не самый худший вариант, она права». Альварес мог найти меня, и неизвестно, кто еще бы пострадал. А так? Так никто не знает, где я, и не сможет меня выдать. Я откинулась обратно на спинку кресла и прикрыла глаза. Надо успокоиться и прийти в себя. Надо начать трезво думать. Ощущения былой защищенности и уверенности в завтрашнем дне у меня уже не было. Но одно я твердо знала. Я хочу начать свою жизнь сначала. И в ней не будет Димы. Мы с ним слишком разные. Я уже давно не люблю его. Иначе ничего бы не испытала по отношению к Арманду. И я теперь вообще сомневалась, любила ли на самом деле Диму, или это было чем-то удобным, правильным, как у всех. Сейчас трудно ответить самой себе на этот вопрос. Снова посмотрела на водителя, и появилось какое-то неприятное чувство. Он мне не нравился. Доверия не возникло ни к нему, ни к Каролине. Появилось едкое желание избавиться от них от всех. Не хочу никаких анализов, ничего не хочу, никакой беременности нет. Я слишком долго пила таблетки, и с одного раза никогда не получается. Мой гинеколог мне сразу сказала, что после прекращения приема таблеток придется ждать, пока организм заведется. Тем более я сразу шла мыться и сидела на унитазе, чтобы все вытекло. Быть под колпаком у этой женщины, под ее контролем, и понимать, что она его жена. Она с ним живет, спит, имеет на него все права, а я... всего лишь подстилка, об которую он вытирал ноги. «Мне надо в туалет». Посмотрел на меня через зеркало каким-то жестким взглядом, в котором пряталось раздражение и некая доля презрения. Да и как уважать шлюху, которая только что трахалась с мужем его хозяйки? «Заедем на заправку». После выпитого шампанского мочевой пузырь был готов лопнуть. Мы заехали на ближайшую станцию, и я вышла из машины, чтобы зайти в здание маленького супермаркета при заправке. Водитель пошел следом за мной, оглядываясь по сторонам и поправляя черный галстук. Когда подул ветер и поло его пиджака слегка загнулось, я увидела кобуру с пистолетом. Снова стало не по себе. Быстро зашла в туалет и прикрыла дверь. Спустя несколько минут умылась, вымыла руки. Вышла из туалета и тут же остановилась, услышав голос водителя. «Заехали на заправку». «Да, вроде угомонилась». «Почему бы мне не свернуть ей голову, и ты бы наконец-то успокоилась? Другую можно взять. Он сейчас оклемается и искать ее будет. И что? Ты этого наверняка сейчас знать не можешь. Я ее в лесопосадке прикопаю по кускам, ни одна собака не найдет». Я отпрянула назад, глядя расширенными глазами перед собой. «Это они обо мне говорят?» «Подожди, гляну, где она». «Да, обо мне». Я заскочила обратно в туалет и прикрыла дверь. В нее тут же постучали. «Все нормально?» «Нет», издавая звуки, как будто меня рвет. «Укачала». А у самой сердца от ужаса заходится. Только что этот человек обсуждал с Каролиной мою смерть. Предлагал свернуть мне шею. Нужно что-то решать прямо сейчас. Внимание привлекла боковая дверь с метлами и ведрами. Помещение явно сквозное. Я юркнула в подсобку. На крючке висит зеленая роба-уборщица и бейсболка. Не раздумывая, стащила с себя платье, переоделась в робу, спрятала волосы под бейсболку, взяла ведро, швабру и тряпки и вышла с другой стороны. Блондин сторожил меня прямо возле туалета, нервно покусывая губы. Он поглядывал на часы. Ему слышно, как течет вода в туалете, и у меня практически нет времени. «Хватит там сидеть, у нас нет времени. Слышите? Выходите». Через несколько секунд он уже вывернул дверь и выскочил с другой стороны. «Ты где лазишь? Надо в туалете пол вытереть. Там урод какой-то воду открыл в забитой раковине». Обернулась и услышала, как ойкнула кассирша. «Ты кто?» Попятилась назад, споткнулась, уронила ведро со шваброй. Блондин тут же обернулся. Заметил меня сразу же наметанным глазом, останавливая свой взгляд на мне. «Эй, а ну стой!» Я спряталась между стеллажей, отступая к черному ходу. Выскочила на улицу. Внимание привлекла машина с открытым багажником и старик, заправляющий Ниву. Я бросилась туда, запрыгнула в багажник и спряталась за ящиками с рассадой, выглядывая и ища глазами блондина. Он выбежал на улицу с телефоном, оглядывается по сторонам, обежал вокруг всю заправку. Потом пошел к машинам. Я залегла на дно, и тут старик вернулся, захлопнул дверцу багажника. Внезапно надо мной раздался странный звук, похожий на чавканье, и я приподняла голову. Глаза с ужасом широко распахнулись. Мое лицо сравнялось с огромной собачьей овчарочьей мордой. Глаза в глаза. От страха показалось, что я снова хочу в туалет, потому что это чудовище в два счета могло сожрать мою голову, и, судя по низкому рокоту, я ему явно не нравлюсь. «Простите, вы не видели здесь женщину? Невысокую в зеленой робе уборщицы? Чаевые ей дать хотела, она как сквозь землю провалилась». Вздрогнула от внезапно раздавшегося рядом голоса блондина, не отрывая взгляд от собаки. «Сейчас она залает, и меня найдут». «Нет, молодой человек, не видел. Да и глаза у меня уже не те, чтобы кого-то рассматривать. Женщина красивая, невысокая, худенькая. Я уже давно не смотрю на женщин. А в машине у вас что?» «Какая разница? Вы из полиции?» «Ты, дед, не умничай, покажи, что в багажнике». «Шёл бы ты, сынок, по добру, по здорову». «Багажник, — сказал, — покажи. Не то я тебе все твои дряхлые кости пересчитаю». «Ну, как хочешь». Я, тяжело дыша, смотрела на собаку и тихо прошептала. «Пожалуйста, хороший песик, молчи». Прижалась животом к дну, глядя на массивные собачьи лапы. Багажники едва открыли, и я услышала злобный рык, от которого кровь стынет в жилах. А затем грозный лай. Собака подалась вперед. Она рычала и ревела, как самое настоящее чудовище. «Твою мать! Предупреждать надо!» «Ну, ты хотел посмотреть, вот и посмотрел». «Убери свою бешеную псину, она сейчас в меня вцепится». «Не вцепится». «Тихо, гроза, тихо, он уже уходит. Яйца откусишь ему в другой раз». «Старый козёл». «Иди, иди, куда шел, и чаевые свои засунь себе взад». «Тише, грозушка моя, тише, девочка. Ну, придурок, сама знаешь, таких сейчас пруд-пруди». Старик сел за руль, а я голову приподняла и на собаку посмотрела. Теперь она стояла надо мной, и едва я хотела пошевелиться, наступила мне на плечо, парализовав и не давая двигаться. Ну вот, блондина не сожрала, теперь сожрет меня. Машина вырулила с заправки, и какое-то время мы ехали по трассе. На мне так и стояла лапа немецкой овчарки, и я мысленно молилась, чтобы она не перегрызла мне горло. Старик включил радио, открыл окно. Повеяло прохладой и свежестью. Перед носом раскачивалась рассада и приятно пахло помидорами. «Ну все, гроза, можешь отпустить гостью и иди ко мне». Собака убрала лапу и прыгнула вперед, весело перебежала на переднее сиденье и уселась рядом с хозяином. «Я так понимаю, чаевые ты не захотела?» Светло-серые глаза старика посмотрели на меня через зеркало. «Меня зовут Дед Мазай. Куда тебя отвезти, внучка?» «Не знаю», — тихо сказала я, становясь на четвереньки и пытаясь усесться между ящиками. Удалось мне это не сразу. «Бывает. А если подумать?» «Куда-нибудь, где телефон есть. Я позвоню, и за мной приедут». «На, с моего сотового позвони», — протянул мне старый мобильный с большими кнопками. «Скажи, Горловку проезжаем. Могу на автовокзал отвезти». Вернула телефон деду Мазаю. «Набирай еще, после районного центра связи не будет, а на хуторе вообще даже радио плохо ловит». Я дрожащими пальцами набрала номер Димы, но он мне не ответил. Несколько раз набирала, пока не услышала его голос. «Да, кто это?» «Дим, это я, Таня. Ты с машиной? Мне надо, чтобы ты меня забрал с...» «Я занят, у меня переговоры насчет работы, возьми такси, я плачу, все, давай». Даже не спросил, с чего сотового я звоню и где я. «А это кто такой занятый?» «Муж», — тихо ответила, не зная, куда спрятать глаза от стыда. Старик деликатно промолчал и вдруг прикрикнул. «Наклонись! Быстро!» Я, ничего не спрашивая, наклонилась. «Ух ты ж! А приятель твой с чаевыми носится, ищет тебя, в машины заглядывает. В Горловку наверняка поехал. Высажу тебя на автобусной остановке. Вряд ли он сейчас обратно будет возвращаться». «Спасибо». Какое-то время ехали молча, и я не знала, что мне теперь делать и как вернуться домой. Ни денег, ни одежды, ничего нет. И искать меня будет и этот ублюдок, и Альварес. На глаза слезы навернулись, я их проглотила и посмотрела наверх, чтоб слезы высохли. Старик свернул к обочине, и я поняла, что поездка закончилась. Сейчас он высадит меня и... Дальше надо будет ловить попутки, думать, как добираться до города. «Спасибо вам большое, вы мне очень помогли». «Да не за что, всегда рад. На вот», — сунул мне яблоко в руку. «Грызи». И пошел, чуть прихрамывая, к машине. Овчарка, высунув язык, наблюдала за мной в окно. Красивая, большая, чепрачного окраса. И глаза умные, карие. Когда-то я мечтала об овчарке. Я помахала ей рукой и села на скамейку. Дед сорвался с места, а я посмотрела в другую сторону и тяжело выдохнула. А ведь блондин и Каролина правы. В городе меня найдет Альварес, и теперь точно не станет со мной церемониться. Разорвет на куски. «Эй, внучка!» Вздрогнула и подняла глаза. Дед Мазай вернулся и, опустив стекло, смотрел на меня, улыбаясь. «Мы тут с грозой посоветовались и решили взять тебя с собой. Поедешь?» Собака склонила голову на бок и издала интересный утробный звук. Я невольно почувствовала, как приподнялся уголок губ. «Давай, запрыгивай обратно. Доля у меня такая, брошенных зайцев спасать. Трясёшься вся». Уселась на переднее сиденье, чувствуя, как першит в горле и ужасно хочется разреветься. Чужой человек протянул руку помощи, а родной муж заявил, что занят и отключил сотовый. «Спасибо. Я потом уеду. Я найду, как отблагодарить ей». «Тебя как зовут, внучка?» «Таня». Старческие глаза вдруг странно блеснули, и улыбка пропала. Он повернулся к собаке. «Ты слышала? Мне же не показалось». Собака склоняла голову то в одну сторону, то в другую. «Ну вот, я же говорил тебе, что похоже, а ты не верила. И Танюшка зовут».